Посшибали задубелые колодки, все канаты якоря пообрывали, и, продрав запаутиненные глотки, растопырились и рты понаскрывали. Тут куда ни глянь, такая заваруха, взять бы жахнуть в духе классовых традиций. А башка раскалена, а в горле сухо, и патетикой убей не разразиться. Как тут сообразоваться с чувством гражданского долга? Надо ж влететь так по-идиотски к цели заветной приблизись. Так-то, братцы мои, из голоду вовсе подохнуть недолго. Чудненько так все было, и на тебе, бац, творческий кризис. Только что-то не кончается осень, только весь трамвайный график нарушен, только день с размаху грохнулся озимь, звезды в сторону и темень наружу. Только листья шелестят, спасу нету, только ты кого-то ждешь и не дождешься. Все гадаешь, где б он мог заблудиться, здесь он в кресле задремал, успокойся. Вот осядет на развалинах пылище, повитав дымы, улягутся устало. Приземлюсь я на знакомом пепелище, рассудить, о чем теперь мечтать пристало. Всех жлобов до одного прах развеян, все свои любых времен, как тут и были. Вот ведь счастье, а прикинуть трезвее, тема к теме, все отвратные, любые. Как тут сообразоваться с чувством гражданского долга? Надо ж влететь так по-идиотски к цели заветной приблизись. И так-то, братцы мои, из голоду вовсе подохнуть недолго. Чудненько так все было, и на тебе, бац, творческий кризис. Только спят в музее вирусы гриппа, только в булочной поют до рассвета, только дворник одурев с недосыпа самогон перегоняет в конфеты, только падает снежок на ресницы, только ты кого-то ждешь и не дождешься, словно он забыл дорогу до дому и уснул на берегах Амазонки.